В упряжке, тянувшей самый большой из повозок, были убиты пристяжные тяжеловозы. Их позвоночники раздробили ударами топора. Однако тела мертвых скакунов послужили защитой остальным животным, до которых бандиты не успели добраться. Джейд и Тина, обрезав по стромке, постарались успокоить несчастных зверей и напоить их, добавив в воду слабый раствор снотворного. И только тогда братья услышали громкие стенания Боргольда. «Всадники! Они должны были помочь нам!» Потрясая кулаками, старый торговец повторял эти слова как заклинание. Он наклонился над своими драгоценными тяжеловозами, оглаживая холодеющие крупы, не замечая, что хлеставшая из страшных ран кровь пачкает его руки. «Джейд, Джейд, ты видел их?» Он поднял к лбу залитую алым ладонь, всматриваясь в небо. Обменявшись печальными взглядами, братья пошли вдоль обочины, стараясь не наступать на трупы людей и животных, задавленных обвалом. Джейд подумал, что надо бы проверить оставшихся позади без всякой защиты запасных скакунов. Живы ли они, или бандиты успели их перерезать? Джейд, перед ним стоял отец весь в крови, но, кажется, отделавшийся царапинами. «Твой жеребец цел? Скачи в дальние слезы, пусть пришлют помощь». «Может, всадники передадут весть?» – пробормотал Джейд. «Всадники? Какие всадники?» Крэндон вытер кровь, сочившуюся из пореза на лбу, потом раздраженно рванул подол рубахи и обмотал голову льняной полосой. «Если ты и твой бегун целы, то не теряйте времени». Он склонился над трупом бандита. «Мертв. Все, кого они бросили, мертвы. Я видел, как эта ведьма прикончила одного из своих раненого в ногу». Крэндон пнул мертвеца. «Никто не остался в живых. А я бы сумел узнать у них что-нибудь полезное». Сплюнув в сердцах, он повернулся к Джейду. «Скачи, сынок, чего же ты ждешь?» Джейд прыгнул в седло, только сейчас ощутив боль в левой ноге. Кто-то успел таки полоснуть его по бедру. Скривившись, он устроился поудобнее и послал Кеса вперед. Едва они миновали поворот, как на дорогу выскочил рослый мужчина. Джейд потянулся за ножом, но человек отчаянно замахал руками и, припадая на одну ногу, заспешил к нему. «Раненый бандит? Но что ему нужно?» «Джейд, ты вырос, но я узнал тебя». Голос и лицо мужчины казались смутно знакомыми, особенно голос. Он предупреждал Теллу о всадниках. «Райдис? Райдис, ты?» Его дядя один из мародеров Теллы. Джейд не мог смириться с этой мыслью. Райдис опустил взгляд. «Что поделаешь, Джейд?» Он ухватился за поводье, чтобы придержать норовистого скакуна. «Я и понятия не имел, что мы устроили засаду на караван Крэндона. Она назвала другое имя. Я даже не знал, что вы опять вернулись на дорогу. Верь мне, Джейд, я не враг своей крови». «Твои приятели», — в тоне Джейда невольно проскользнуло презрение, «чуть не прикончили твою сестру Тему. Помнишь ее? Не знаю, кто еще убит, но мы потеряли почти всех тяжеловозов и 4 повозки разбиты». Улыбка Райдиса была жутковатой. «Телла боится только всадников, так что я сделал все, что мог, малыш». Он начал карабкаться на откос, цепляясь руками за ветви, затем повернулся. «Мне надо идти. Передай нашим. Я пытался их остановить, когда понял, чей это караван». «Передай, больше она нас не подловит!» — со злостью крикнул Джейд вдогонку. Кустарник сомкнулся за Райдисом, а он все еще смотрел ему вслед. «Значит, никаких всадников не было? Никаких бронзовых драконов? Что же, спасибо и на том. Он должен быть благодарен за эту ложь». Джейд тронул каблуками бока скакуна. «Вперед, Кеса, едем за помощью». Холдермайнд быстро откликнулся на просьбу Джейда. Владелец дальних слез нетерпением ждал товара, который вез с караван Лилкампов. Он засыпал молодого торговца вопросами. «Почему караванщики не выслали разведку? Разве они не знали про опасность налета? Целы ли ткани, которые посылает ему цех одеяний? Если нет, то обитатели холда останутся на зиму без теплой одежды». Но хотя Майнд непрерывно трещал свои «что, почему и разве», он быстро собрал спасательный отряд. На помощь Лилкампам Холдер отрядил пекаря, 3 его помощников, в том числе собственную супругу, и всех здоровых мужчин, какие были под руками. На скакунов погрузили припасы, а также веревки и снасти, чтобы поднять на дорогу повозки, и через полчаса спасательная экспедиция тронулась в путь. К великому удивлению Джейда, на месте недавнего побоища он и в самом деле увидел драконов и всадников, помогавших Крэндону и Боргальду. Последний все еще оплакивал потерю своих любимых тяжеловозов и гибель сына. Коричневый дракон осторожно поднял с речного берега скакуна из параконной упряжки. Если не считать нескольких ссадин и обильного пота, выступившего на шкуре животного от ужаса перед драконом, скакун был цел. Его напарнику повезло меньше. Он свернул шею. Джейд расседлал своего усталого жеребца и подошел к Тэмми. Бледная, как снег, она лежала в той же повозке, у которой ей нанесли рану. Рядом сидел Назир. Раны его уже забинтовали, но темная кожа старшего сына Боргальда была почти такой же бледной, как у Тэмми. «Вернулся?» – спросил Назир, поднимая на Джейда лихорадочно блестевшие глаза. Джейд кивнул. Назир осторожно коснулся ладонью лба Тэмми и потом предложил. «Давай-ка я промою твою рану. Стоит, наверное, прижечь. Бандиты часто наносят яд на свои клинки». Во время этой болезненной, но необходимой операции Джейд не чувствовал почти ничего, только голова кружилась от слабой дозы снотворного, которое Назир заставил его принять. Он хотел было пойти с отрядом Майнда и всадниками вдогонку за бандитами. Кровавые следы показывали путь их бегства. Но вскоре вернулись первые из разведчиков, сообщив, что нашли шестерых налетчиков в лесу с перерезанными глотками. Их раны были забинтованы, от всех пахло соком плодов лунного дерева. Итак, Телла перевязала их, дала снотворное и потом навечно отправила в промежуток. Джейд не знал, сожалеть ли о том, что Райдиса среди мертвых не было. Трупы перетащили к дороге и бросили в яму, торопливо вырытую людьми Майнда. Из-за пояса одного бандита выпал тугой свиток листов, и Джейд, опасаясь, что кто-нибудь втопчет его в землю, подхватил стянутый шнурком рулон. Бумага была плотной и дорогой. Странная находка на теле мертвого бандита. Но когда Джейд развернул свиток, он поразился еще больше. Наверху первого листа шла каллиграфическая надпись «Лорду Асгинару. Донесение». Остальные были заполнены рисунками. Человеческие лица, фигуры, Герон с пустыми глазами и злобно искривленным ртом, Телла в надменной позе, а тут с кинжалом в руках. Джей чуть не выронил лист, когда с бумаги на него глянуло лицо Райдиса. Сунув его за пояс, он скатал остальные в трубку и позвал Холдера. «Майнд, я думаю, это надо переслать в Лемос». Взглянув на подпись, владетель дальних слез нахмурился и положил свиток в сумку. Джейд, чувствуя себя виноватым, старался держаться от Холдера подальше. Голова его гудела от загадок. Кем был этот неведомый художник? Лазутчиком Асгинара? Если бы обсудить это дело с Тэммой. Но Тэмма боролась за жизнь под обитой железом крышей фургона, а Назир, усталый и безразличный, лежал рядом. С отцом Джейд говорить не хотел. Что бы тот ни сказал о брате, Джейд был уверен в одном – не подними, Райди, сложную тревогу. Бандиты перерезали бы весь караван. Почему Телла напала на них? Из-за непочтительности, которую он, Джейд, проявил в тот день в лесу небесных деревьев? Или совет Армальда оказался неверным? Бедняга был уже мертв. Неужели Телла охотилась именно за их караваном? Джейд готов был держать пари на золотое королевское яйцо, что налет являлся карательной акцией. Караван Лилкампов вез крупногабаритный груз, и поблизости не было пещер, где грабители могли бы спрятать товары. Телла жаждала убивать, а не красть. Но почему? Если бы она принялась резать торговцев на дорогах за каждое неосторожно произнесенное слово, ее банду отловили бы через полоборота. И что значит эти рисунки, адресованные лорду Асгинару и, похоже, подброшенные в карман мертвого налетчика? Значит, у лемосского владетеля были союзники в стане врага. Эта мысль немного утешила Джейда. Он прилег у повозки и, вслушиваясь в тяжелое дыхание Тэммы, незаметно заснул.